Мария Дюричкова. Любр и Любка. Не девушка была, а просто загляденье. Стан тонкий, голос звонкий, щечки налитые, косы золотые. И звали ее тоже хорошо — Любка. Заглядывались на Любку парни со всей округи. Но ей никто не был мил, кроме ее Любора. Любор был парень стройный, как тополь, высокий, сильный и к тому же добрая душа. Одна беда. Был он гол, как сокол. Не было у него ни вала, ни стола. Да и какой Любору прок от вала, если не было даже кола, чтобы этого вала привязать? И на что ему был стол, если некуда было его поставить? Не было у Любора своей крыши над головой. Всю свою жизнь он батрачил, мыкался по чужим дворам. Однако Любку это нисколечко не огорчало. У нее сердце пело от счастья, когда Любор приходил под окошко, ручку ей пожимал и ласковые слова говорил. Зато родители девушки только о том и думали, как бы им Любора от Любки отбить, как бы их любовь загубить. И придумали, наконец. Однажды, когда Любки дома не было, вколотил отец в оконную раму ножи до бритвы. Под вечер пришел Любор, протянул руки к своей милой. И что же это, Господи? Ножи в оконце чуть-чуть руку ему не отхватили. Разгневался Любор, решив, что это измена Любкиных рук дело. Повернулся и пошел прочь. Пропал из виду, пропал из деревни. Ни одна живая душа не знала, куда он подевался. Любка, ясное дело, поняла, что случилось, когда утром увидала окровавленное окно, а в оконной раме вколочены ножи и бритвы. Отцу матери слова не сказала, тайком узелок увязала и однажды еще до свету отправила сыскать своего Любора. Шла она, не разбирая дороги, шла в любую погоду и каждого встречного спрашивала, не видал ли он такого-то статного, сильного, красивого, неужто не попадался? И никто ей ничего сказать не мог. Долго Любка ходила, долго бродила, и пришла, наконец, к какому-то замку. Замок выглядел пустым и безлюдным, но ворота сами перед ней распахнулись, и она вошла. Полон замок сокровищ, а ни души не видать. Только летает по замку большая зеленая птица, и все поет. Вилюм, вилюм. Как будто Любку за собой зовет. И Любка идет за ней из комнаты в комнату, из одной прекрасной палаты в другую. Всюду золотые столы, на столах золотая посуда, на стенах сверкающее оружие. Пришла Любка в последнюю палату, а там полным-полно дорогой одежды, но только мужской. Нарядилась Любка в мужскую одежду, надела серебряный панцирь с тремя золотыми обручами и сразу стала похожей на прекрасного юного рыцаря или на принца. А та большая зеленая птица все летала вокруг нее и пела «Вилюм! Вилюм!». Пошла Любка за птицей, и та привела ее в конюшню, где били копытами, трясли гривами четыре великолепных коня. Запрягла их Любка в карету, и кони понеслись. Летели, как на крыльях, пока не остановились на одном постоялом дворе в королевской столице. Любка отдала коней на попечение слуги, а сама вошла в дом, велела подать себе обед и спрашивает у хозяина. — Ну, хозяин, расскажи-ка, что у вас нового в городе? — А то у нас нового, — говорит хозяин, — что наша принцесса выходит за доброго молодца, который ее от дракона освободил. На сегодня была назначена свадьба, а тут, как назло, первый дружка заболел. И теперь неясно, будут ли эту свадьбу справлять. Тут хозяин присмотрелся к гостю и говорит. — А вы, молодой пан, не пошли бы первым дружкой? — Отчего ж не пойти? — отвечает Любка. Хозяин дал знать во дворец, и вскоре прибыл оттуда королевский советник. Мол, так и так, король и принцесса спрашивают, не заменит ли молодой пан первого дружку на свадьбе. Пришла Любка на свадьбу в королевский дворец, взглянула на жениха и обмерла. Ведь это же Любор, которого она столько времени ищет и найти не может. Она так тяжело и горестно вздохнула, что один из золотых обручей панциря со звоном лопнул на ее груди. «Что это зазвенело?» — спрашивает сваха. «Обруч лопнул», — отвечает Любка. «Неужто Любкино сердце не лопнет, когда ее милый пойдет под венец?» Но сваха ее не слушал, у нее ведь своих хлопот был полон рот. Подошла Любка к невесте, взглянула на ее счастливое лицо, и второй обруч со звоном лопнул на ее груди. «Что это зазвенело?» — спрашивает невеста. «Обруч лопнул», — отвечает Любка. «Неужто Любкино сердце не лопнет, когда ее милый пойдет под венец?» Но разве станет невеста в такую минуту вслушиваться в чьи-то слова? Она как раз расправляла золотую кайму на своем драгоценном наряде. Перед алтарем подвел дружка невесту к жениху. И когда Любка приблизилась к Любору, лопнул третий золотой обруч на ее панцире. «Что это зазвенело?» — спрашивает жених. «Обруч лопнул», — отвечает Любка. «Неужто Любкино сердце не лопнет, когда ее милый с другой идет под венец?» Вгляделся Любор дружке в лицо, узнал свою Любку и понял, что она держится на ногах из последних сил. Схватил он ее за руки, повернулся к королю и принцессе и говорит: «Чему быть, того не миновать. Не та моя невеста, что стоит здесь в золотом венце, а та моя невеста, у которой от горя сердце разрывается. Вот она, моя любимая». И рука об руку с Любкой ушел Любор от алтаря. На постоялом дворе сели они в карету, и четверка коней вихрем полетела к покинутому замку, а там ворота сами перед ними распахнулись. Большая зеленая птица размахивала крыльями на пороге и громко пела: «Вилюм! Вилюм!» Любка погладила ее и поцеловала. В ту же минуту зеленая птица превратилась в старика в богатом княжеском наряде. «Добро пожаловать, молодые, в мой замок, который отныне будет принадлежать вам», — сказал старый князь. 200 лет ждал я этого часа и, наконец-то, дождался. Был я когда-то молодым и красивым, как вы, но я скверно поступил с девушкой, которая любила меня. Я бросил ее, и она прокляла меня. До тех пор должен был я летать в своем замке зеленой птицей, пока не помогу двум другим людям найти свое счастье. Долго пришлось мне ждать, страшно долго, ибо, знаете, подлинной любви на свете меньше, чем золота, меньше, чем драгоценных камней. Изо всех сокровищ любовь драгоценнее всего, поэтому храните ее, дети мои. Молвил он и тихо скончался. Так вот догорает и гаснет свеча. Любор с Любкой похоронили старца и остались жить в замке. И вскоре замок ожил. Вокруг него расцвели цветы. Во дворе загромыхали кареты с гостями, а через год-другой в нем уже и детские голоса щебетали. Жили Любор и Любка в счастье и любви. И было ее у них столько, что иным бы на 3 жизни хватило. Жили долго и сейчас еще живут. Вы хотите знать, где? В той стране, где о счастливых супругах не говорят, живут как голубок с голубкой. А говорят, живут, как Любор с Любкой.